Глава 31. В возрасте 12 лет вместе с друзьями я любил бродить по старому заброшенному заводу. Мы бегали по разбитым трехэтажным корпусам и поднимались на ржавый кран, играли в прятки и догонялки, били чудом уцелевшие стекла и возились с найденными железяками. Дурость, конечно. Хотя что с нас взять? Мы были подростками, которые еще по-настоящему не знали и не понимали, что такое смерть и боль. Чувство самосохранения на нуле. И как никто из нас не оставил на том заводе здоровья, до сих пор не понимаю. Компания у нас тогда подобралась дружная и бесстрашная. Но однажды мы совершили глупость, и наши пути дорожки разошлись. Как обычно, бегали по заводу и обнаружили люк. Он вел в подземные коммуникации, и один за другим, наделав факелов, все спустились вниз. И все бы ничего, еще одно приключение – вот только подземелья оказались настолько обширными, что мы заблудились. Одного мальчишку накрыли психи. У него произошел нервный срыв, и, рыдая, он высказал нам все, что о нас думает. Следом на словесный понос пробило второго, а за ним третьего. Я молчал и слушал. А они припомнили друг другу мелочные обиды, кто первым предложил спуститься вниз, кто и от кого утаил жевательную резинку, кто сдал родителям, когда компания ходила на реку, и кто у кого взял рыболовную леску, а назад не вернул. Обвинения лились потоком, и досталось всем, в том числе и мне. Мерзко и противно. В конце концов, мы выбрались на поверхность и больше старались не общаться. Друзей я потерял, а к подземельям с тех пор относился настороженно. Да и сейчас бродить по пещерным лабиринтам желания не имел, особенно с учетом того, что слышал от местных аборигенов, которые рассказывали страшилки про подземных жителей. Однако иного выхода из ловушки не было, и, поделившись с артефактом-навигатором кровью, я запомнил извилистый маршрут, который он начертил и стал готовиться к переходу. Перво-наперво я распотрошил трофейные вещмешки. Внутри шмотки, спички, несколько таблеток сухого спирта, вода, сушеное мясо, две банки тушенки, кружки и ложки. Я вскрыл банку консервов и сразу перекусил, запил еду водичкой и распустил ненужные вещи на лоскуты. Потом обвязал тряпки вокруг сучьев и таким образом подготовил 30 факелов. Без смолы или масла они будут гореть не дольше 10 минут, а некоторые и 5 не протянут. Но ничего другого у меня не было, и на факела ушел последний хворост. Если бы я был верующим, конечно, стоило бы помолиться. Да не судьба, ибо я прожженный материалист, который даже магию пытался объяснить с точки зрения науки. И дождавшись момента, когда костер стал гаснуть, я приторочил к рюкзаку пустой автомат и вязанку факелов. Оставил в руке только один. Поджег его от углей, повесил на правое плечо трофейное помповое ружье и двинулся в темноту. Впереди длинная галерея с относительно ровным полом, которая под углом 15 градусов спускалась вниз. Я прошел по ней 300 метров и увидел ориентир. Подземный коридор делился на три. Мне надо в левый, и я свернул. Первый факел прогорел, и я достал второй. Коридор стал значительно уже, пришлось протискиваться боком, и я отмахал еще 200 метров. Вышел в очередной широкий коридор, поджег третий факел и закрыл глаза. Вызвал в памяти схему, удостоверился, что двигаюсь в правильном направлении, и опять пошел вниз. Коридоры, повороты, пещеры, обрывы, подъемы, спуски, подземные ручьи и крохотные озера. Я не останавливался, нужно идти, пока есть чем освещать путь. Однако, пройдя половину пути и оказавшись на краю огромного провала, я сделал привал, присел на рюкзак и на ощупь пересчитал оставшиеся факела. Их было всего 3. Чтобы выбраться из подземного мира, не хватит. Фонарика нет, зато в наличии спиртовые таблетки. Если их положить в пустую банку из-под тушенки, они дадут немного света, а потом придется двигаться на ощупь и постоянно сверяться с артефактом. «Ничего», — подумал я, закидывая в рот пластинку сушеного мяса. «Прорвемся». Тихо и темно. Откуда-то сверху по стенке стекала вода, а снизу доносились неразборчивые человеческие голоса. «Стоп! Какие голоса? Откуда?» Я осторожно подполз к провалу, но все равно едва не соскользнул в пропасть. Последний момент успел зацепиться за выпирающий из скалы сталактит и обрел опору. Вытянув шею, я наклонился и посмотрел вниз, а там... Ничего, непроглядная тьма и голоса. Язык смутно знакомый, но не родной русский, и о чем речь не ясно. «Подземники», — решил я, — «надо быть осторожнее». Не торопясь поджигать новый факел, я продвинулся вдоль провала к очередному коридору и шмыгнул в него. Несколько раз ударился ногами об камни и выступы. Пожалел, что нет наколенников и налокотников, а затем от спички поджег очередной смолистый сучок с намотанным на него тряпьем. Снова марш. Я двигался к свободе и хотел удалиться от подземников как можно быстрее, но они меня почуяли, что и не мудрено, поскольку в пещерах нет ветра и огромных пространств, которые рассеивают запахи, а я никак не маскировался. Сначала я услышал за спиной скрежет, словно кто-то провел по камню когтями или кусочком металла, затем шлепанье босых ног по полу. А потом уже легкий посвист, как если бы кто-то специально издавал звук, ждал его отражения от стен и таким образом ориентировался в пространстве. В принципе, наверное, это нормально. Находясь в постоянной темноте, жители подземного мира могли ослепнуть и вместо атрофированного зрения использовали другие чувства – нюх и слух. До выхода еще далеко. Я пересек широкий и мелкий ручеек. Очередной факел погас, и в запасе оставался еще один. Дальше очередной коридор с довольно крутым подъемом, который был усеян камнями. Следовало определиться с дальнейшими действиями, и я остановился. В любом случае, подземники ориентировались в темноте пещер лучше меня, хоть со светом, хоть без него, я от них не оторвусь. А в коридоре тесно, двоим не разойтись, и я на высоте. Кто попытается сблизиться, должен форсировать ручей. Вода подскажет, где подземный житель, и его можно будет завалить. Может, зря я сразу стал считать подземников врагами. Однако уже выработалась привычка, что кругом, если не враги, то как минимум недоброжелатели. Поэтому решил принять бой. Сижу на холодных камнях, глаза направлены в сторону предполагаемой опасности. Я ждал, но ничего не происходило. Подземники, если это они, шли по моему следу. Затихли. Ни шороха, ни звука. Только еле слышное журчание ручья. А вдруг аборигены от меня отстали? Промелькнула мысль, и я собрался продолжить движение. Я сдвинулся с места, и практически сразу по воде зашлепали ноги. Один, два, три. Вел я подсчет приближающихся подземных жителей и выстрелил на звук. Грохот выстрела, который был сделан в закрытом пространстве, больно ударил по барабанным перепонкам, а ствол изрыгнул пламя, и на краткий миг оно осветило пространство передо мной. Я увидел подземного жителя, испытал легкий шок и заорал. «Вы когда-нибудь видели гидроцефала? Это человек, у которого под черепной коробкой опухоль. Она разрастается и деформирует кости. Подземники были как раз такими. Совершенно голые, бледные существа, лишь отдаленно напоминающие людей с вытянутыми назад черепами, тоненькими ручками и ножками. Их было четверо. Трое пересекали ручей, и еще один стоял на противоположном берегу. Вспышка пламени рассеялась, и наступила темнота. У меня перед глазами световые пятна, ничего не вижу. Все на слух, который функционировал не так, как обычно. Однако я все же услышал стоны подземников и понял, что не промахнулся. У разбойника, который лез в пещеру и напоролся на гранату, патроны с крупной картечью. Это он правильно сделал. От такого заряда на короткой дистанции не скроешься. Куски рубленого металла прошлись над ручьем и зацепили аборигенов. Снова я потянул спусковой крючок. Снова по ушам ударил громкий звук. Снова ствол выплюнул пламя. Снова краткий период света, и снова я разглядел подземников. Двое валялись в ручье. Третий, пригнувшись, пытался приблизиться, а четвертого не видно. В этот раз я зря истратил заряд. Картечь прошла над аборигенами и улетела в темноту. Если мне повезло, я зацепил четвертого, но это вряд ли. Я опять выстрелил. Картечь ударила третьего аборигена в грудь и разворотила его голое тело. Дистанция между нами 2-3 метра, не больше, и он погиб. Его отбросило назад, и он рухнул рядом с ранеными соплеменниками в воду. Можно было их добить. Однако я решил, что самое время отступить. Пусть с подранками разбираются другие аборигены. Они их затормозят, а я, если повезет, успею скрыться. Подъем был не из легких. Коридор узкий, и выпирающие из скального монолита камни тормозили движение. То рукой ударюсь, то ногой, то рюкзак лямкой зацепится, то ружье. Но, несмотря на это, я двигался довольно бодро. «Скорее отсюда! к солнцу и свежему воздуху, туда, где все знакомо и привычно. Вскоре подъем оказался позади. Я зажег последний факел и осмотрелся. Что сказать? Пока иду нормально. Я оказался в пещере, которая была на удивление хорошо обработана. Стены и пол ровные. Видна симметрия. Надо пересечь пещеру, потом войти в центральный коридор. Потом еще один подъем, на этот раз по лестнице, переход на следующий уровень, еще две пещеры и длинная галерея, которая выведет меня на поверхность в нескольких километрах от стойбища Шумова. Поторапливайся. Подбодрил я самого себя и бегом пересек пещеру. Прежде чем войти в коридор, который отыскал сразу, я прислушался. Есть погоня или нет? За спиной тихо. Добрый знак. Мои шансы благополучно вырваться из подземного мира росли на глазах. Коридор миновал быстро, факел погас, и я достал спиртовые таблетки. Я поджег одну и положил ее в пустую консервную банку. За коридором начиналась вырубленная в камне широкая лестница из белого мрамора. Красивая работа и добротная. Заметно, что делали хорошие мастера. Вот только любоваться произведением искусства было некогда, и я полез наверх. Пока шел наверх, у меня сгорели три таблетки. Я продолжал движение и добрался до пещер. Здесь сквозняк чувствовался хорошо, и я уже ощутил в воздухе дождевую сырость. До выхода оставалось всего ничего, и тут у меня прогорела последняя таблетка. Прежде чем она погасла, я отметил пару ориентиров и двинулся на ощупь. Взмах рукой, воздух, шажок вперед. Взмах рукой, чисто, шажок вперед. Взмах рукой, кончиками пальцев задел что-то прохладное и скользкое, словно передо мной потная человеческая кожа. Шаг назад. Я взмахнул перед собой ружьем, чисто. Но дальше идти не рискнул и зажег спичку. На миг свет, который показался нестерпимо ярким, ослепил меня, и на глазах выступили слезы. Однако самое главное я разглядел. Вокруг меня стояли жители подземелья, не только мужчины, но и женщины. Аборигенов было много, и они молчали. Их блеклые глаза смотрели на меня и не видели. Зато широкие ноздри, улавливая запахи, раздувались. «Мне конец!» Полнейшим спокойствием подумал я и попытался поднять ружье. Ствол выбили из рук сразу. Аборигены набросились на меня одновременно со всех сторон, стиснули и стали заламывать руки, а я отбивался как мог. Толчок влево, рывок вправо, удар локтем по морде гидроцефала, наступил ботинком на ногу и пнул противника в колено, скинул рюкзак и рванулся вперед. Я был сильнее подземников, быстрее и резче, но их оказалось столько, что меня тупо придушили. Воздух в легких закончился, перед глазами мутная пелена с кровавыми точками и неясные образы, а потом я потерял сознание.